кошмары. Кошмары. К Нинке по ночам стали приходить кошмары. Кошмары. Они пронюхали, что Нинка прячет под подушкой печенье. Кошмары были самые отвратительные. Зеленые, как огурцы, скользкие, носатые. Они все время корчили рожи, щипались и любили петь хором. Купила мама Лёше, отвечу Лёше. Причем препротивно. Нинка швыряла в них тапочками, травила маминым лаком для волос и, наконец, взяла на ночь в постель собаку Дуньку. Хотя мама и говорила, что всяким грязным Дунькам в кровати не место. Дунька же так не считала и быстро спряталась в Нинкином пододеяльнике. Ночью кошмары выбрались из темноты и окружили кровать. Кошмары слева шептали: «Такая толстая девочка, жадина, жадина». Нинка поворачивалась на другой бок. Но кошмары справа вопили: «Отдавай печенье, по 2 штуки на нос». «На нос баранки надевают, а не с дырочками», — злилась Нинка. «Дунька, фас, куси их! Ты что, боишься?» Но Дуньке вовсе не хотелось кусать всякую зеленую пакость. Она сунула голову под подушку и притворилась, будто спит. Даже захрапела. А кошмары колыхались во тьме и тянули к Нинке немытые руки. Самый маленький кошмар, блохой, прыгал вокруг кровати, потому что не видел самого интересного. «Ну, хоть чуть-чуть!» — пищал маленький кошмар, вытягивая шею. «Толстая девочка, разве тебя не учили, что надо делиться?» — ныли кошмары, кружа над кроватью. «Я вам покажу толстую девочку!» — не выдержала Нинка. «Я каждую неделю взвешиваюсь!» Она уже хотела залепить в нос кошмару слева, но тут чьи-то зеленые ручки цапнули подушку и потянули на себя. Нинка брыкалась, плевалась, но подушку не отдавала. В наволочке лежало 5 конфет и булочка. И как только они разузнали. Кошмары вспотели от натуги. Они тянули себя за уши, шевелили носами, завывали, прыгали на одной ножке, клацали зубами, выплясывали танец саблями, закатывали глаза, маршировали по потолку, играли на гребешке. Но Нинка сделала вид, что это ее совершенно не волнует. «Глупая кротая девочка», — обиделся маленький кошмар. «Ты хоть чего-нибудь боишься?» «Змей», — сказала Нинка, высовывая нос из-под одеяла. Хотя не уверена. «Где мы тебе змею возьмем?» — заголосили кошмары. «Они у нас не водятся!» «Ну тогда топайте отсюда! Надоели! Сейчас папу позову! Он вас как!» Кошмары захихикали и вытащили из шкафа связанного папу в пижаме. «Ой!» — испугалась Нинка. «Это же нечестно!» «Отдай им печенье, а?» — попросил папа виновато. «А то они меня опять щекотать будут и про устройство пылесоса рассказывать. А мне завтра вставать рано». Нинка вздохнула и полезла под подушку. Но печенья не было. Только крошки какие-то. Она заглянула в наволочку. И конфет не было. И булочки! «Кошмар!» — завопила Нинка и всхлипнула. «Такие вкусные были конфетки!» Кошмары печально смотрели на крошки от печенья. «Это несправедливо. Она нас надула. Она все слопала. Идем к Кузюкину из 5-й квартиры. Он по ночам сосиски ест». «С горчицей или без горчицы?» если без горчицы не пройду!» — упрямился маленький кошмар. И кошмары зеленым строем ушли сквозь стену в соседнюю квартиру. Нинка с папой грозили им на прощание кулаками. «Все равно у вас от моих конфет зубы заболят!» Злилась Нинка. А под кроватью сидела сытая собака Дунька и доедала булочку. Ее кошмары никогда не мучили. Кошмары.